Глава 11. Заметь эту мысль. Большая проблема. Какова с точки зрения АКТ самая большая проблема, с которой борются клиенты? Да, я знаю, что вы уже это знаете. Но мне показалось, что это хороший вопрос для начала главы. Основная клиническая проблема – когнитивное слияние. Многие новички ошибочно думают, что проблема номер один в АКТ – избегание переживаний. Поэтому напоминаю вам снова. Избегание переживаний часто бывает проблемой. Но так случается далеко не всегда, и кроме того, оно очень редко или никогда оказывается единственной проблемой. Коротко о разделении. Простыми словами. Слияние означает, что ваши когниции управляют вашим поведением. Они доминируют над вашими действиями, внешним поведением, или вашим вниманием, внутренним поведением, или над обоими. Разделение означает, что вы гибко реагируете на свои когниции так, что они могут влиять на ваше поведение, но не доминируют над ним. Цели. Надо увидеть истинную природу когниций. Они представляют собой конструкции слов и образов, не более того. Чтобы реагировать на них более гибко, надо смотреть на них с точки зрения дееспособности, а не понимать их дословно, то есть определить, насколько они полезны, а не оценивать их с точки зрения того, насколько они истинны или ошибочны, позитивны или негативны. Синонимы. Дебакуализация. Этот термин используют редко. Дистанцирование. Методы. Мы обращаемся к своим когнициям с любопытством, видим их истинную природу, конструкцию слов и образов, открытостью, исследуем, полезны они нам или нет, гибкостью. Если когниции полезны, мы позволяем им направлять нас, а если нет, мы просто позволим им присутствовать. Когда пользоваться? Когда когниции доминируют над поведением, внешним или внутренним, до такой степени, что это препятствует эффективной жизни, основанной на системе ценностей. Разделение требует следующих умений. Выход за пределы содержания когниций. Речь не идет о том, что они истинны, ошибочны, положительны и отрицательны. Прекращение борьбы и попыток избегать когниции. Они не угрозы и не препятствия. Прекращение подчинения когнициям. Они не команды и не правила, которым мы обязаны подчиняться. Способность отпускать свои когниции. Нам нет необходимости вцепляться в них или постоянно размышлять о них. Способность перестать уделять все свое внимание когнициям. Они являются лишь одной из сторон вашего опыта здесь и сейчас. Запомните две важные вещи в отношении когниций. Первое. Когда мы в АКТ используем слово «мысль», мы имеем в виду любой вид когниций. Убеждения, мнения, предположения, схемы, фантазии, воспоминания, образы, смыслы и желания, а также все когнитивные аспекты стремлений, желаний, чувств, эмоций и так далее. Когниция является неотъемлемой частью любой эмоции, поэтому не существует такой вещи, как эмоция без когниции. Поэтому я так часто говорю «слияние с мыслями и чувствами». С чего начать работу с разделением? Если мы хотим посвятить сессию именно работе с разделением, существует множество способов сделать это. Например, представьте себе, что мы решили начать терапию с работы над приближением. Мы определили ценности и наметили несколько целей, но клиент не совершает никаких действий. Теперь мы могли бы задать ему такие вопросы. Что стоит у вас на пути? Как именно ваше сознание удерживает вас от действий? Что мешает вам начать действовать в соответствии с вашими целями? Добиваться поставленных целей, стать тем человеком, которым вы хотите быть, создать отношения, к которым вы стремитесь. Что такого, говорит ваше сознание, что вы удерживаетесь от действий, застреваете на одном месте, задача оказывается такой трудной для вас? В другом случае представим, что вы решили начать терапию с работы над навыками отцепления. Затем мы можем ввести простые техники разделения, такие, о которых пойдет речь в этой главе, в качестве первых навыков, которым мы активно обучаем клиента. Впрочем, мой собственный опыт показывает, что большинство людей проще освоить упражнения на бросание якоря, и поэтому предпочитаю начинать с них. И еще одним вариантом будет перейти к разделению после креативной безнадежности и прекращения борьбы, развивать готовность к трудным мыслям без попыток бороться или избегать их. А теперь первое, что нам нужно узнать, прежде чем активно начать работать с разделением, что вас зацепило. Уже с первой сессии мы зароем семена разделения, просто задавая вопросы в ходе сбора анамнеза. Например, один из моих обычных вопросов. Если бы я мог слышать, что говорит вам ваше сознание, когда оно вами недовольно, когда оно перечисляет все то, в чем вы недостаточно хороши или чем плоха ваша жизнь, какие самые неприятные и злые оценивающие комментарии я бы услышал? Я надеюсь, вы заметили, как разделение неизбежно присутствует в таких вопросах. Сами идеи послушать сознание и заметить, что оно говорит. И просто разговор о сознании или вашем сознании уже могут способствовать некоторому разделению. Обычно такое описание происходящего помогает клиенту по-новому отнестись к своим когнициям, подойти к ним с любопытством и открытостью. Мы можем невероятно разнообразить свои вопросы. Например, если проблемой является тревога, мы можем спросить так. Что говорит ваше сознание, когда оно хочет вас напугать по-настоящему? А если речь идет об агрессии, что вам про это говорит сознание, чтобы разозлить вас как следует? Или при депрессии? Если бы я смог слышать ваше сознание, когда оно изо всех сил внушает вам чувство безнадежности, что было бы самым удручающим из того, что я услышу? Такие вопросы позволяют нам определить основные виды когниции, с которыми сливается наш клиент. Помните шесть основных категорий слияния? Слияние с прошлым, с будущим, с представлением о себе, с причинами, правилами и суждениями. Если забыли, переслушайте вторую главу. Кроме того, если мы будем внимательны, мы услышим, как много клиент рассказывает о своем слиянии, когда он критикует себя, представление о себе, или говорит, что он не хочет испытывать тревогу, эмоциональное избегание, или описывает, что его так беспокоит, будущее, или объясняет, почему он не может сделать то, чего ему так хочется, причины. Или рассказывает, что он думает о других, суждения. Или выражает идеи перфекционизма, правила. Или перечисляет все те ситуации, в которых он потерпел неудачу, прошлое и так далее. И, конечно же, если клиент выполнил домашнее задание, когда он активно обращает внимание на мысли и чувства, которые его цепляют, и на свое отдаление как результат этого, у вас в руках окажется масса ценной информации. В дополнение к этому, в любой момент сессии вы можете задать такие вопросы. Что сейчас вам говорит ваше сознание? Что ваше сознание скажет вам по этому поводу? Попробуйте заметить, что вы сейчас думаете. Если бы я мог слышать, что говорит ваше сознание, что я услышал бы прямо сейчас? Все вопросы, которые мы сейчас обсудили, могут пригодиться для определения содержания когниций. Но гораздо более важен следующий этап – определение функции когниций, то есть их влияния на внешнее и внутреннее поведение. Я называю этот следующий шаг «увидеть взаимосвязь». Мы хотим помочь клиенту увидеть взаимосвязь между слиянием с когнициями и тем, как это меняет его поведение. Другими словами, мы хотим определить, что именно происходит, когда обсуждаемые когниции доминируют над поведением. К каким негативным изменениям поведения, внешнего или внутреннего, это приводит? Если вы пропустите этот этап, вы наверняка застрянете. Почему? Потому что если ваш клиент не видит, как слияние негативно влияет на его поведение, он, скорее всего, не заинтересуется освоением навыков разделения. Вопросы, указывающие на взаимосвязь между слиянием и внешним поведением, действиями, могут быть такими. Что происходит после того, как вас цепляют эти мысли? Что вы начинаете или прекращаете делать? Как меняется ваше поведение? Что вы говорите и делаете по-другому? Если бы за вами по пятам следовала съемочная группа и снимала вас 24 часа 7 дней в неделю, а я бы потом посмотрел видеозапись, что из увиденного или услышанного мной показало бы, что вас опять зацепили эти мысли? Что вы делаете по-другому, когда эти мысли начинают вас терроризировать, мотают вас из стороны в сторону, овладевают вами либо навязывают вам свою волю? Что вы хотите начать, прекратить, делать больше или меньше? Что происходит после того, как вас захватывают и запутывают эти мысли? Что вы делаете? Что вы перестаете делать или откладываете на потом? Когда вы действуете, исходя из этих мыслей, позволяете им управлять тем, что вы делаете и что вы говорите, чем вы обычно занимаетесь? Как бы это выглядело и звучало на видео? Как меняется ваше взаимодействие с партнером, ребенком, другом, родителем, начальником, подчиненным, коллегой, когда вас цепляют эти мысли? Что вы говорите и делаете по-другому? Определить изменения во внутреннем поведении, например, потерю сосредоточенности, фокус на мыслях и чувствах, а не на том, чем вы заняты в данный момент, невнимательность или рассеянность в общении с близкими людьми, действие на автопилоте обычно бывает сложнее, поэтому часто нам приходится задавать наводящие вопросы, например, такие. Когда вас цепляют эти мысли и чувства? От кого или от чего вы отказываетесь, отгораживаетесь, отдаляетесь? На чем, на ком вам трудно сосредоточиться? С кем вам трудно быть вместе, присутствовать в настоящем? Какие важные вещи вы обычно делаете кое-как или легко отвлекаетесь от них? Обратите внимание, что все эти вопросы легко укладываются в схему точки выбора. Трудные когниции отправляются вниз, а когда человек сливается с ними, стрелка на крючке, происходит нежелательное изменение во внешнем и внутреннем поведении – отдаление. Практический совет. Во всех приведенных ранее вопросах речь идет о мыслях, но мы можем заменить их другими словами, например, тревоги, суждения о себе, страхи, прогнозы, истории из жанра «недостаточно хорош», фантазии о мести, сценарии апокалипсиса, гневные мысли, тревожные мысли и так далее. Вы можете задать похожие вопросы о чувствах, стремлениях, импульсах, желаниях, эмоциях, образах и воспоминаниях. После того, как мы разобрались, что вас зацепило и увидели взаимосвязь, мы можем перейти к предложению новых навыков. Снова и снова и снова новички в АКТ задают мне подобный вопрос. Но как мне увлечь клиента практикой осознанности, разделением, принятием, сочувствием к себе? И мой ответ остается неизменным. И не пытайтесь. Не надо ничем пытаться увлекать клиента. Просто предложите ему это. Во-первых, выясните, какие проблемы испытывает клиент, и переформулируйте их в терминах АКТ. Затем предложите клиенту навыки, которые он сможет увидеть как непосредственно имеющие отношение и полезные для решения его конкретных затруднений. Когда мы так делаем, нам не приходится никого увлекать. Например, если клиент в депрессии, а терапевт говорит: вам может помочь практика осознанности, то связь между проблемой, депрессией и решением, осознанность, настолько слаба, что она вряд ли заинтересует клиента. Но представьте, что терапевт скажет примерно следующее. Терапевт. Можно я попробую подвести итог? Ваша депрессия включает в себя несколько аспектов, и мы хотим разобраться с каждым из них, но я думаю, что лучше всего начать с того, как ваше сознание продолжает вас обижать. Говорит вам, что вы неудачник, что ваша жизнь безнадежна, как все вас ненавидят, что нет смысла пытаться что-то изменить, и что у вас, по большому счету, нет будущего. Похоже, что когда вас цепляют все эти мысли, вы обычно совершаете такие действия, которые отдаляют вас от той жизни, которой вам хотелось бы жить. Вы часто выпиваете, курите траву и не покидаете своей комнаты, избегаете людей и перестаете делать все то, что обычно приносит вам радость. Я правильно вас понял? Клиент. Да, так и есть. Терапевт с сочувствием. Это очень печально. Вы сильно страдали в течение долгого времени. Клиент. Поэтому я сюда и пришел. Терапевт. Да, и пока вас цепляют эти мысли, страдания будут продолжаться. Поэтому я хочу спросить. Хотели бы вы освоить несколько новых навыков, научиться отцепляться от этих трудных мыслей? Как лишить их власти, чтобы они перестали вас мучить, огорчать и удерживать от действий? Пожалуйста, прослушайте заново отрывок сессии и обратите внимание, как терапевт А кратко описывает суть слияния, что держит вас на крючке, Б показывает связь слияния и проблемного поведения, увидеть взаимосвязь, В предлагает научиться конкретному новому навыку, служащему лекарством от слияния, даже не говоря слова практики осознанности. Не добившись такой ясности, мы можем ожидать растерянности, неуверенности, недостатка энтузиазма или открытого противостояния со стороны многих клиентов. В следующем отрывке терапевт пройдет те же самые три этапа, но в данном случае изменения затронут в основном внутреннее поведение. Терапевт. Можно я попробую подвести итог? Очевидно, что волнение представляет для вас большую проблему. Клиент. Да, вы правильно поняли. Терапевт. И когда все эти тревожные мысли цепляют вас на крючок, вам очень сложно по-настоящему увлечься тем, что вы делаете, или сосредоточиться на задаче, или получать удовольствие от происходящего, или по-настоящему присутствовать в общении с теми, кого вы любите. И это оказывает на вас сильное влияние. Вы страдаете. Клиент. Да, я страдаю. Терапевт. Конечно. И пока эти тревожные мысли держат вас на крючке, это будет продолжаться. Поэтому мне интересно, захотите ли вы научиться новому навыку, позволяющему с этим справляться? Клиент. Что вы имеете в виду? Терапевт. Я имею в виду научиться отцепляться от всех этих тревожных мыслей, и вместо того, чтобы быть у них на крючке, вы сможете отпускать их, увлекаться жизнью, лучше сосредотачиваться и полностью присутствовать в общении с любимыми людьми. Как вам это? Обратили внимание, как терапевт переформулировал тревогу в «быть на крючке у тревожных мыслей»? Это очень полезная формулировка для волнения, катастрофизации, негативных предсказаний и тому подобного. В конце концов, тревога и волнение — это разные вещи. Тревога — это эмоция, а волнение — это слияние с когнициями обо всем плохом, что может произойти. Мы не можем предотвратить возникновение тревоги, но мы можем научиться разделению с тревожными мыслями, найти место для тревожных чувств и перенаправить свое внимание на то, чем мы занимаемся. В этом и заключается лекарство от волнений. Если все идет хорошо, то в этот момент клиент открыт и заинтересован в обучении навыкам разделения. А что делать, если нет? Если он говорит, что это не сработает, или что он уже пробовал и потерпел неудачу, или что он просто хочет избавиться от мыслей, или что его депрессия слишком сильна, чтобы учиться чему-то новому, или что он пришел сюда не за этим, или что он хочет мыслить позитивно, или что он хочет перестать так плохо себя чувствовать. Мы ответим на эти вопросы, и на другие тоже, немного позже. Сейчас я просто предположу, что клиент открыт и мотивирован. Тогда обычно последующие стадии будут включать А. метафору разделения. Б. отработку навыков разделения. В. домашнее задание на разделение. Мы займемся пунктами Б и В в последующих двух главах, а в этой главе очень кратко рассмотрим пункт А. Но сначала давайте остановимся на одной очень важной практике. Она начинается с самой первой сессии, продолжается во всех последующих и играет огромную роль второго плана в поддержке разделения. Нормализация и подтверждение мыслей. Когда мы нормализуем и подтверждаем трудные мысли, это облегчает как принятие, так и разделение. Клиенты с большей готовностью принимают свои мысли и не так сильно стремятся от них избавиться. И часто они испытывают огромное чувство облегчения, просто зная, что они нормальны. Существует множество способов добиться этого в ходе любой сессии, и один из моих любимых — это сказать искренне, что-то вроде: «Твое сознание очень похоже на мое». Терапевт: «Знаете, ваше сознание говорит те же вещи, что и мое». Клиент, удивленно: «Нет, правда, что ли?» Терапевт: «Да, все эти вещи, которые вам говорит ваше сознание, что вы недостаточно хороши, что вы все испортили, что вас никто не любит, мое сознание тоже говорит такое». Клиент: «Меня это удивляет». Терапевт: «Почему?» Клиент: «Ну, я просто подумал, вы же психотерапевт, ну, вас же учили». Терапевт: «Ну да, но мое сознание эволюционировало точно так же, как ваше». Если терапевт уже рассказывал об эволюции человеческого сознания, он, возможно, снова захочет осветить основные пункты. Если он пока не касался этой темы, сейчас как раз настал подходящий момент. В акт вы можете найти разные варианты этого рассказа об эволюции. У меня они проходят под коллективным названием «Метафора пещерного человека». Простите, я знаю, что это не вполне политкорректно. Я мог бы назвать их «Метафорой о пещерных мужчине и женщине» или «Метафорой об индивиде каменного века». Но у этих терминов почему-то отсутствует живое звучание. Я надеюсь, что вы даруете мне свое прощение. Вот один пример. Терапевт: «Итак, вы поделились со мной трудными мыслями, которые не дают вам сдвинуться с места или усложняют жизнь, когда вы находитесь у них на крючке. Если ваше сознание чем-то напоминает мое, то в этом добре у вас нет недостатка. Трудные мысли просто ключом бьют, причем без остановки». Клиент, кивая: «О да, так и есть». Терапевт: «Вообще говоря, этому есть причина. Хотите, мы ее сейчас обсудим?» Клиент: «Да, конечно». Терапевт: «Причина этого заключается в том, как шла эволюция человеческого мозга. Посмотрите, наши примитивные предки жили в постоянной опасности. Здоровенные твари с огромными зубами поджидали их за каждым поворотом, и вот тогда нашему сознанию приходилось постоянно искать, где может таиться опасность, пытаясь представить все то, что может покалечить или как-то еще навредить нам. Осторожно, в этой пещере может быть медведь, в кустах может быть волк, вон тот человек вдалеке. Это друг или враг? Если бы вы были пещерным человеком и ваше сознание не справилось со своей задачей, вы бы недолго прожили. И вот такое сознание мы унаследовали от своих предков. В принципе, это механизм. Осторожно. Оно постоянно пытается предупредить нас обо всем, что может нас покалечить или повредить нам. Ты растолстеешь, ты провалишь экзамен. Он тебя бросит. И это нормально. Так происходит в сознании у всех людей. Сознание просто пытается хорошо выполнить свою самую важную работу — защищать нас и не дать нам погибнуть. Этой метафорой мы посылаем важное сообщение. Ваше сознание не больно, оно просто делает то же самое, что и другие сознания. Наше сознание эволюционировало, чтобы оценивать и выносить суждения, размышлять о прошлом, волноваться о будущем, искать проблемы, сравнивать нас с другими. В вашем сознании нет никаких дефектов, оно просто делает свою работу. Практический совет. Не все верят в эволюцию. Если ваш клиент не верит в нее, измените метафору. Не говорите о эволюционных, пещерных, доисторических аспектах. И просто скажите что-то вроде: «Самая важная задача вашего сознания состоит в том, чтобы заботиться о вашей безопасности, защищать вас и не дать вам покалечиться». Другая версия рассказа о пещерном человеке посвящена неизбежности сравнений. Далее описано, как мы можем представить ее клиентам. Вот только в реальной жизни мы время от времени делаем паузы и проверяем у клиента. Это похоже на то, что делает ваше сознание? Как ваше сознание эволюционировало, чтобы сравнивать вас с другими? Терапевт. Мы уже немного обсудили, как эволюционировало наше сознание, но тут можно сказать и больше. Понимаете, в доисторические времена для выживания была абсолютно необходима принадлежность к группе. Если группа вас изгоняла, то вам недолго оставалось жить до того, как вас съели бы волки. И как сознание может такое предотвратить? Оно просто сравнивает вас с каждым членом племени. Я вписываюсь в коллектив. Я все правильно делаю. Я достаточно хорош в этом. Я не сделал ничего такого, за что меня выгонят. В результате наше современное мышление постоянно сравнивает нас с другими. Но теперь это не просто маленькая группа или племя. Сейчас мы можем сравнить себя с целой планетой, с самыми богатыми, известными и красивыми, со звездами кино и чемпионами, даже с вымышленными супергероями. И нам не приходится долго искать, чтобы найти кого-то, кто окажется в чем-то лучше нас, богаче, выше, старше, младше, с более густыми волосами, лучшей кожей, лучшим статусом, стильной одежды, большей машины и так далее. В результате таких сравнений мы все носим в себе ту или иную версию истории. Я неудачник. Для большинства из нас это начинается уже в детстве, для некоторых в подростковом возрасте. И это самый большой секрет на нашей планете. У всех есть по нескольку вариантов этой истории. Я слишком старый, толстый, глупый, скучный, зажатый, неприятный, ленивый, некомпетентный, бла-бла-бла. Или я недостаточно умный, богатый, стройный и так далее. Такая история есть у каждого из нас, но почти никто об этом не говорит. Знакомство с метафорой разделения. Прежде чем мы начнем активно практиковать навыки разделения, будет полезным ввести метафору, которая раскроет потери от слияния и выгоды разделения. Это поможет клиенту понять цель разделения и как освоение новых навыков может помочь ему. Моей любимой метафорой для этой цели является упражнение «Руки как метафора мыслей и чувств». Я изложил вам его суперкороткую версию во второй главе, а сейчас привожу более длинную и подробную версию. Обычно при работе с клиентом она занимает около 4 минут. Я советую вам ее прослушать, проговорить вслух и разыграть, как на настоящей сессии. «Руки как метафора мыслей и чувств» — расширенная версия. Это упражнение преимущественно является метафорой слияния и разделения. Оно развелось из моего более раннего упражнения «Руки как мысли». А в инструкции много общего с упражнением «Оттолкни бумагу», подробно описанным ранее. Приводимый сейчас отрывок – это обобщенная версия, подходящая почти любому. Упражнение станет гораздо более действенным, если адаптировать его для каждого конкретного клиента, так что вместо того, чтобы говорить «все дорогие вам люди», мы скажем, например, «ваш муж Майкл и ваша дочь Сара». Когда я провожу это упражнение, я обычно переношу свой стул поближе к клиенту, и мы сидим рядом, спиной к стене, лицом в центр комнаты, и синхронно выполняем все действия. Вам вовсе не обязательно так делать. Вы можете свободно изменять и адаптировать его, чтобы оно подошло именно вам, как и другие упражнения в акт. Я просто обнаружил, что так оно лучше работает. Еще мне нравятся две другие симпатичные модификации этого упражнения. Первой будет запись актуальных мыслей и чувств на листе бумаги и использование этой информации в момент терапии. Второй будет запись их несмываемым маркером на чем-то тонком, гибком и прозрачном, вроде полиэтилена с пупырышками, ацетатной пленки, целлофана или прозрачной пластиковой папки. Терапевт сидит рядом с клиентом, оба смотрят в комнату. Представьте себе, что прямо перед вами здесь, жестом обводит комнату, все, что вам по-настоящему дорого, все, что находится в вашем сердце, все, что наполняет смыслом вашу жизнь или наполняло в прошлом. Все люди, места и занятия, которые вы любите, ваша любимая еда и напитки, и музыка, и фильмы, и книги, все то, что вы любите делать, все люди, которые вам дороги и с которыми вам нравится проводить время. Но это не все. Тут же находятся все проблемы и испытания, с которыми вам приходится справляться в настоящий момент. Например, терапевт приводит несколько примеров, основываясь на истории клиента. Например, ваш конфликт с сыном, ваши денежные трудности, ваши проблемы со здоровьем, ваш судебный процесс, ваши поиски работы, ваша химиотерапия. А еще там находятся все те задачи, с которыми вам приходится разбираться каждый день, чтобы жизнь шла своим чередом. Покупки, готовка, уборка, дорога, оплата налогов и так далее. А теперь, пожалуйста, повторяйте за мной. Давайте представим, что наши руки — это мысли и чувства, и давайте соединим их вот так. Терапевт складывает руки ковшиком, как будто они страницы книги. Клиент повторяет за ним. Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда наши мысли цепляют нас на крючок. Терапевт медленно подносит руки к лицу, пока они не закроют глаза. Клиент повторяет за ним. Оба держат руки перед глазами во время следующей части упражнения. Теперь обратите внимание на три вещи. Во-первых, сколько всего вы сейчас упускаете? Насколько вы отделены и отгорожены от дорогих вам людей и предметов? Если перед вами сейчас находится человек, которого вы любите, насколько вы далеки от него? Если там на экране показывают ваш любимый фильм, сколько всего вы упустите? Во-вторых, насколько сложно вам удерживать внимание на том, что вам надо сделать? Если сейчас перед вами важная задача, насколько сложно вам на ней сосредоточиться? Если вам надо решить проблему или пройти испытание, насколько трудно вам будет полностью сконцентрироваться на этом? В-третьих, обратите внимание, как трудно вам продолжать действовать, когда вы находитесь в таком положении. Как трудно совершать повседневные дела, например, терапевт приводит примеры, основываясь на истории клиента. Например, готовить обед, вести машину, утешать ребенка, набирать текст на компьютере, обнимать любимого человека. Отметьте, насколько трудно оказывается жизнь, когда вы на крючке. Жизнь проходит мимо. Мы оторваны, отгорожены от мира. Нам трудно сосредоточиться и трудно выполнять повседневные дела. Теперь давайте посмотрим, что случится, если мы отцепимся от своих мыслей и чувств. Теперь терапевт медленно убирает руки от лица и опускает их, пока они не окажутся на коленях. Клиент повторяет за ним. Посмотрите, что происходит, когда мы отцепляемся. Какой вид вам теперь открылся? насколько проще теперь увлечься чем-то и почувствовать связь с миром. Если сейчас перед вами окажется любимый человек, насколько ближе к нему вы себя почувствуете? Если вам надо решить задачу или разобраться с проблемой, насколько проще теперь на ней сосредоточиться? Теперь пошевелите руками. Терапевт слегка трясет руками, клиент повторяет за ним. Насколько проще стало действовать? Вести машину, утешать ребенка, готовить обед, печатать, обнимать любимого. Терапевт проговаривает и одновременно жестами показывает все эти действия. Клиент обычно не повторяет, но это не важно. Теперь отметьте, что все эти вещи... Терапевт привлекает внимание клиента к рукам, лежащим на коленях. Никуда не исчезли. Мы ничего себе не отрубили и ни от чего не избавились, они все еще тут. Так что если с их помощью можно сделать что-то полезное, мы можем их использовать. Понимаете ли, даже очень болезненные мысли и чувства обычно содержат важную информацию, которая может быть нам полезна, даже если она просто указывает на проблемы, которыми нам следует заняться, или вещи, которые стоит делать по-другому, или просто напоминает нам, что нужно быть добрее к себе. А если они ничем не могут нам пригодиться, мы просто оставим их тут. Развитие навыков. Теперь, когда вы постигли все хитросплетения и тонкости разделения, вы готовы перейти к практическим действиям по его освоению. Так что вот вам новое задание. Отработайте все диалоги и истории из этой главы, адаптируя и изменяя язык. Прослушайте как минимум дважды метафору рук как мыслей и чувств. В ней столько частей и нюансов, что она требует практики. Выберите два или три любимых вопроса из раздела «Увидеть взаимосвязь» и заучите их или придумайте свои собственные варианты. Мысленно или вслух повторите их несколько раз, а затем как можно скорее примените на практике. Представьте себе двух-трех клиентов. Придумайте, как вы могли бы а. кратко подытожить, с чем они сливаются, б. описать проблемные изменения поведения внешнего и внутреннего, к которым это слияние привело, в. найти идею для конкретного нового навыка, который мог бы им помочь. После того, как вы несколько раз отработаете эту часть, мысленно или вслух, попробуйте ее по-настоящему в работе с клиентами. Взять с собой. Чтобы подготовить почву для разделения, нужно пройти 5 этапов. Первое. Выяснить, что вас зацепило. Определить когнитивное содержание, с которым клиент находится в слиянии. Второе. Увидеть взаимосвязь. Проследить связь между слиянием и проблемным поведением. Третье. Предложить новый навык. Представить разделение как решение обнаруженных проблем. Четвертое. Нормализовать и подтвердить трудные мысли. Пятое. Ввести метафору, описывающую проблемы слияния и выгоды разделения.